В следующий раз надо будет включить автоматическую отмену. Ты ведь не капнешь на меня своему отцу, а? А уж я непременно постараюсь запомнить. Да дело даже не в том, что у меня плохая память. Просто каждый раз спотыкаюсь о разные там правила. Этот чертов задний свет, например, или бензин. Стыдно сказать, сколько раз за один год у меня кончалось горючее посреди дороги. — У тебя что, нет счетчика? — спросил он, тщетно пытаясь отыскать его на приборной доске. — Нет, у меня резервный бензобак. Я считала, что так будет лучше. Ведь когда приходится переключаться на него, знаешь, что у тебя остается ровно один галлон. — И что же? Так действительно лучше? — удивился Доминик. — И да, и нет. Это отлично срабатывает, когда я отправляюсь в дальние поездки. Тогда я не знаю, далеко ли друг от друга бензоколонки, а потому не забываю, что после переключения должна остановиться у первой же попавшейся. Но когда я езжу по городу, делаю покупки или еще зачем, то переключаюсь на резервный и думаю, о, у меня есть еще галлон, беспокоиться нечего, времени навалом, а бензоколонки тут повсюду. Но потом я начисто забываю об этом, и где-нибудь посреди Хайт-стрит или на полпути по той улочке, что ведет к площадкам для гольфа, у меня кончается горючее. Но не впрок мне эта наука. Грустно призналась Кити. Ведь, с другой стороны, когда у меня в старой машине был бензиномер, я постоянно забывала взглянуть на него. Так что все дело во мне. Дура я, вот все. Ты классно водишь. Это было первое, что пришло Доминику в голову в качестве утешения. Самая уничижительная нотка в ее голосе, комическая и печальная одновременно, уже проникла в какой-то дотоле неведомый уголок сердца, словно ключик в замочную скважину потайной дверцы. — Нет, серьезно? Ты в самом деле так думаешь? — Да, конечно. Ты водишь прекрасно и должна это знать. — Ух ты! А все-таки приятно слышать, когда тебе говорят такое. — Машина тебе тоже нравится? — Ну, по крайней мере, на этот вопрос он мог ответить откровенно. А поскольку машина принадлежала Китти, то и красноречиво. Всю дорогу до Коммерфорда они со знанием дела толковали о спортивных моделях, и когда, наконец, подъехали к двери деревенского домика Доминика, возвращение к серой обыденности маленького мирка стало для него ударом. Краткие мгновения полной безмятежной свободы пролетели как сон. Надо бы возблагодарить судьбу за маленькое чудо, которое во второй раз она уже не пошлет. Медленно выбравшись из машины, чувствуя холодок от возвращения в привычное время и пространство, он обошел машину, приблизился к Китти и стал мучительно искать слова, за которые не было бы стыдно, которые не омрачили бы ощущение счастья своим будничным звучанием. «Большое спасибо, что подвезла». «Не за что», — Китти улыбнулась ему. «И тебе спасибо, ты мне тоже помог. С кем еще так приятно пролить кровь? А ты уверена, что чувствуешь себя нормально?» Только и смог выговорить Доминик. Из рукава Китти высовывался краешек повязки. Она потянула за него, как бы проверяя, что будет, и вытянула наружу скрученный бинт, при этом на сиденье вывалился комочек ваты. Оба от души рассмеялись. «Чувствую себя прекрасно», — отвечала Китти. «А что, может, раньше у меня было повышенное давление, а теперь оно нормализовалось?»